Мы сейчас будем начинать наше общение. Прежде чем мы начнем общение, я бы хотел прочитать из книги «Псалтырь», 133 псалом, 1 стих, 134 псалом, 1 стихи и 135 1 псалом, 1 стихи. «Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем». Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Ему, ибо это сладостно. И 135 псалом, 1 стих. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Благословите, хвалите и славьте Господа. У нас сегодня юбилей. Мы вспоминаем 50 лет о том, как Господь услышал молитвы народа своего и благословил. Благословил начинание пути очищения, священия. Тогда, когда народ Божий, единицы поначалу захотели о том, чтобы Бог присутствовал среди народа Господнего. И Бог ответил. И я думаю о том, что вся слава принадлежит Богу. И поэтому вот места, которые мы прочитали, хвалите Господа, благословляйте, славьте Его. Он достоин всей славы, чести и поклонения. Иногда мы, конечно, стараемся видеть людей. Это очень хорошо, что Бог может пользоваться нами, всяким искренним человеком, чистым сосудом. Пусть бы Бог благословил и нас быть таковыми людьми, через которые Бог бы мог бы дальше продолжать свое дело на этой земле, дело спасения, и через это прославлялся бы наш Господь. Но пусть сегодня нашему Богу звучит честь, слава, хвала, благословение, ибо Он достоин. Мы сейчас встанем, попросим благословения на наше общение. Оно у нас будет проходить сегодня из двух частей, и завтра одна часть, всего три части будет. Помолимся. Господь и Бог наш, мы сердечно благодарим Тебя и славим Твое святое имя за то, что Ты любишь народ свой. Достоин Ты чести и славы и поклонения. Благодарим Тебя за то, что Ты благословил народ Твой, вывел на этот путь независимости от государства, от сильных мира, поставил на путь зависимости от Тебя. И мы хотим в эти дни вспомнить этот путь и поклониться Тебе. Благослови, Господи, всех, кто будет участвовать в этом служении, и в отчетах, докладах, и в проповедях, и также в прославлении имени Твоего, в пении, в музыке, в стихах, в молитвах. Прими, Господи, от нас эту славу, честь и поклонение из наших немощных уст. Пусть имя Твое возвеличивается и дальше через нашу жизнь, потому что только Ты достоин славы, чести и поклонения. Господи, просим Тебя, чтобы Ты также Духом Твоим Святым проводил работу и пробуждение среди молодежи, детей и подростков, чтобы их сердца загорелись идти этим путем и славить Твое имя Святое. Мы поклоняемся Тебе и верим, что Ты здесь пребудешь с нами. Благослови все братство наше. В единодушии совершать служение Тебе и воздавать славу Тебе, Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.